Глава 1. Пошло говно по трубам. 1261 год. Где-то в богами забытой деревушке Тимири. Раннее утро. Солнце только вставало. Первые лучи света пробуждали людей, побуждая их работать. Но для кого-то эта работа только закончилась, а именно для деревенской знахарки, которая всю ночь прыгала вокруг ведьмака, стараясь спасти жизнь убийцы-чудовищ, который от он их и пострадал. Неизвестная бестия долго терроризировала жителей деревни, пока отважный ведьмак не взял на нее заказ и не убил, правда после этого и он сам слег. Мутант долго не приходил в сознание, а потом у него резко поднялась температура, из-за чего пришлось немедленно что-то делать, благо, знахарка Бана была девушкой умной и быстро разобралась, какой из эликсиров ведьмака может его спасти. И вот, проведя всю ночь у постели ведьмака, убедившись, что с тем все в порядке, Бана отправилась домой, наказав деревенским мальчишкам, которых она получила в распоряжение, сообщать ей о изменениях. Вы когда-нибудь ощущали, что вам в вены заливают раскаленное железо? Нет, я в прошлой своей жизни ответил бы точно так же, но как только я проснулся пару дней назад, ощущал себя именно так. Голова просто раскалывалась, как будто ее сжимали со всех сторон невидимые тиски. Ну а потом наступило просветление, боль отступила, и я вновь провалился в царство Морфея. Мне снилась жизнь, жизнь ведьмака школы волка по имени Каин, его тренировки, его партия, из которой он был единственным выжившим. Снились другие ведьмаки школы волка, дядя Весемир, обучавший ему всему, что знал сам, Кайон, Геральт и Эскель, которые каждую зиму гостили в замке и всегда с радостью обучали Каина и рассказывали ему о своих приключениях. В общем, у него, то есть уже у меня, были хорошие взаимоотношения с ведьмаками школы волка, только Ламберт смотрел на него с каким-то пренебрежением, смешанным с жалостью. Я понимаю, что Ламберт просто ненавидел процесс с мутацией, но Каин был ребенком и ему тогда это было невдомек. Воспоминания плавно сливались с моим разумом через сон, было абсолютно все, от рождения до недавнего боя. И вот, прогуливаясь по лесу, я размышлял, что мне делать. Я попал во вселенную ведьмака, это было точно известно, но, как, почему, а хер его знает. Также меня беспокоил тот факт, что я не помню, кем я был в прошлой жизни. Я помню Россию, помню год, помню книги Сапковского, последнюю игру и только вышедший сериал, но не помню себя. У меня есть определенное мировоззрение, принципы, но имени нет, и это печально. Хотя, если подумать, вряд ли я бы обрадовался, если бы помнил своих родных, друзей, но в душе такая пустота. Я как робот, в которого загрузили программу и воспоминания, но за душой у меня ничего нет. Я, конечно, ассоциирую себя как Каина, но вот его чувств и эмоций у меня нет, вероятно, из-за того, что я заменил его сознание своим. Что же по итогу? Я попал в мир ведьмака в тело 40-летнего ведьмака, неизвестного по книгам, я не помню, кем был раньше. Также я попал прямо перед началом канона. Из всего этого следует, что ничего не следует. Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но в этой меня ничего не сдерживает, и я могу спокойно жить, путешествовать. Мне кажется, именно этого я и хотел. Разобравшись в себе, я вернулся в деревню, собрал все свои пожитки, поблагодарил старосту, забрал награду за чудовище и отправился к знахарке, чтобы выразить благодарность ей лично. Дойдя до небольшой деревянной хаты, я осмотрелся. С левой стороны от дома располагался большой садик, на котором произрастали многочисленные растения разных видов, с правой стороны располагался небольшой сарайчик, откуда несло смесью сушеных трав и кровью. Постучавшись в дверь, я не получил ответа, после чего я решил направиться в сарай, что принесло свои плоды, и уже через пару мгновений я наблюдал за знахаркой, хлопотавшей над женщиной из деревни. Я тем временем облокотился о дверной косяк и ждал, пока девушка закончит свою работу, к тому же у меня было занятие, разглядывать девушку, а она была весьма хороша. Прямые волосы пшеничного цвета, заплетенные в простую косу, красивое лицо, хорошая фигура и идеальная шея. Одета она была в простой сарафанчик. Закончив возиться с женщиной, она обратилась ко мне, даже не оборачиваясь. «Долго стоишь там?» Вытерев руки от какой-то мази, она повернулась ко мне и дружелюбно улыбнулась. Минут 5, не больше. Врать ей я не видел смысла. «Хм, как себя чувствуешь?» «Благодаря усилиям одной прекрасной дамы я чувствую себя прекрасно. Небольшой флирт никогда не повредит, не так ли?» «Ну да, маялась с тобой целую ночь, ау». Ну не мог я оставить ее двусмысленную фразу без внимания. Я пришел поблагодарить за это, все-таки без тебя я бы не дожил и до утра. Ну, скажем так, без твоих эликсиров ты бы загнулся. Она игриво на меня взглянула и добавила: ну а так, пожалуйста. Кстати, на эту тему, не продашь что-нибудь для эликсиров? Она помолчала пару секунд и потом ответила: пошли со мной, угощу тебя чаем, а заодно обсудим этот вопрос. Хорошо, как я могу отказаться от предложения такой прекрасной дамы? На мою фразу она лишь хмыкнула и направилась к дому. Изнутри дом выглядел намного лучше, чем снаружи. Нет, не был покосившимся или что-то на вроде того, самая обычная хата, но внутри было скрыто настоящее сокровище для любого алхимика. Такая коллекция наводила на вопросы о происхождении девушки и обычная ли она знахарка. К слову о коллекции, здесь присутствовали не только редкие травы, как, к примеру, драконий корень, так и такие вещи, как, например, сушеное сердце драконида, множество пузырьков с кровью, наверняка монстров, некоторые органы, части, в общем, не были мне известны, но по их окрасу и необычной структуре могу сказать, что они принадлежали инсектоидам. Пока я рассматривал все это добро, девушка уже успела переодеться в другой, ничем не примечательный сарафанчик, и хлопотать на кухне, после чего поставила на небольшой деревянный стол две кружки с чаем, запах которого явно выдавал в нем целебный. Я присел напротив девушки, которая, закончив со своим занятием, внимательно наблюдала за мной. Попробовав на вкус напиток и, оставшись удовлетворенным, спросил: у тебя хорошая коллекция, могу поинтересоваться откуда? Ожидаемый вопрос от человека, разбирающегося в алхимии. Скажем, у меня был хороший учитель, и моими услугами пользуются не только обычные люди. В оплату нередко идут редкие ингредиенты, которые мне самой не достать. Ответила она и сделала глоток чая, после чего зажмурилась от удовольствия. Все же я готовлю прекрасный чай, в этом не поспоришь, сказал я, также сделав глоток. Но вернемся к моей просьбе. Можешь что-нибудь предложить мне из своей коллекции? За сколько? За сколько говоришь? Я думаю, у тебя не хватит средств на то, что я могу предложить. Она так протянула эту фразу, как будто вела какую-то игру, и я был готов принять вызов. Ох, я выгляжу настолько бедно? Нет, но знаешь, всегда можно. Она прикусила губу. Оплатить по-другому. Она облокотилась на стол и начала пристально смотреть мне в глаза. Я растерялся. Неужели она намекает на... И как же? Я вернул себе самообладание и продолжил эту игру. Ну, например, услугу за услугу. Сладко протянула она. Я заинтересовался еще больше. И какую же услугу? Там потребуется мое ХМ, прямое вмешательство. Распознав мой намек, она рассмеялась. Какой же у нее мелодичный смех. Конечно, мое сердце пропустило удар. Неужели? Мне нужно, чтобы ты достал кое-что из логова чудовища. Я оцепенел, впрочем, такой ответ был ожидаемым. Да, недалеко тут есть пещера. Так вот, однажды туда отправился один алхимик, и мне нужен его дневник и все, что есть при нем. Я бы сама его достала, но в пещере полно утопцев. Она с улыбкой проговорила это, а потом рассмеялась и наклонилась ко мне так близко, что мы почти сталкивались носами. «Принесешь мне его дневник и возьмешь все, что хочешь». Звучало как-то двусмысленно, но я быстро пришел в себя. «По рукам, покажешь на карте, где эта пещера?» «Конечно». Следующие полчаса прошли в подготовке к отправке. В это время я вспоминал все, что знаю о утопцах, собирал необходимый минимум, оставив ненужные вещи у Баны, и направился к пещере. 10 минут я потратил на пути, в итоге я прибыл на место. Пещера располагалась у берега реки, шлепки лап утопцев отдавались эхом, и я направился на свой первый бой. Перебравшись через маленькую речку, я сразу же был замечен утопцами. Конечно же, завидев мясо, они сразу бросились ко мне. Я обнажил меч и отправился навстречу утопцам. Первый монстр прыгнул на меня, замахнувшись левой лапой, на что я поднырнул под него и рубанул прямо по подмышке, что лишило гада руки, но я не был самоуверенным, и поэтому я сделал выпад и проткнул тварь насквозь, после чего дернул меч вверх, отчего мой враг располовинился, обильно обливая меня кровью. К счастью, никакого отвращения я не чувствовал, наверное, из-за слияния памяти. Не обращая внимания на убитого собрата, другие твари отправились на бой. Второй утопец прыгнул на меня, я сместился вправо, и как только он приземлился, я срубил ему голову. Третий утопец отхватил от меня знаком арт, отчего тот отлетел и разбил голову о камни. Дальше предстояла зачистка пещеры, поэтому из одного кармашка я достал пузырек черной кошки и залпом осушил его, глаза начало немного покалывать и буквально на мгновение я ослеп. Темнота пещеры рассеялась и я направился дальше. Я плутал еще где-то минуту, после чего наткнулся на первых утопцев, расправиться с которыми не составило труда, но чем глубже я проходил, тем больше их становилось. Похоже, у них довольно большое логово, а это значит, что с ними может быть водная баба. Я все шел и шел, а пещера все не кончалась, но тут я наткнулся на кое-что интересное, а именно на труп солдата. Опознавательных знаков не было, значит, это наемник. Теперь понятно, почему я еще не нашел трупа алхимика. Он нанял себе охрану, но мне вот что интересно, на кой неплохому алхимику, у которого даже есть деньжата на личную охрану, переться в какую-то засратую пещеру. Впрочем, сейчас это не важно, найду дневник и узнаю ответ на этот вопрос. Я продолжил свой путь и через минуту вошел в большое помещение, повсюду были разбросаны кости и всякий мусор, утопцы тащили в гнездо все, что находили в реке, делать им похоже нихер. Также у стен валялись объеденные трупы наемников, вдали, у входа в другой тоннель валялся скелет с большой кожаной сумкой рядом, наверняка алхимик пытался бежать. Я бы и дальше предавался думам, как вдруг раздался противный вой, прям как скрежет стекла. Я обернулся и увидел водную бабу в компании с семерых утопцев. «Ну что, поиграем», — сказал я, обнажив меч и складывая знак Квен. Сразу же разгорелся бой. Я швырнул в толпу монстров бомбу, но она оглушила не всех и ближайший из утопцев ринулся ко мне, на что я широко резанул и располовинил гада. Я ринулся к следующему врагу, как мне в лицо прилетел комок грязи, от неожиданности я даже выронил клинок и быстро протер глаза, но водная баба уже занесла когтистую лапу в мою сторону. Увернуться я не успевал и единственным верным вариантом был знак Гелионтроп, который я и применил для того, чтобы замедлить мою цель. Быстро подхватив меч, я вынужден был уворачиваться от подоспевших утопцев, которые с преогромным удовольствием насаживались на мой меч, ну а как еще объяснить их неразумные действия? Двигаются как малые дети, думают, впрочем, не лучше. Убив еще трех утопцев, я заметил, что баба прошла знак Гелионтроп и ринулась ко мне с противным ревом, из-за чего я был вынужден отпрыгнуть в сторону, дабы не быть зажатым рыбоголовыми. Теперь же, я решил попробовать одну из самых любимейших вещей в третьем Ведьмаке, а именно комбинацию одной ядовитой бомбы и знака Игни. Кинув ядовитый гриб во врагов, я через мгновение отправил в их сторону огненную волну и сразу же прикрылся Квином. Громыхнуло знатно, хотя меня не задело и вот бой был закончен. Я же отправился за дневником, надеюсь, его не задело взрывом. Дневник, как и его прошлый владелец, лежал на своем месте и даже не обгорел, хотя мне казалось, что огонь сюда дошел. Ответ нашелся, как только я поднял сумку алхимика. Она, как и обложка дневника, была сделана из кожи драконида, была крепкой и устойчивой к огню. Мне было интересно, что же так заинтересовало Бану, что как только я вышел на улицу, я сразу как мог почистил снаряжение, закрепил на спине трофеи, собранные из солдат, а именно пару сабель и мечей, а также небольшой круглый щит. Сабли я продам, так же как и мечи, оставив только один на всякий случай, ну а щит, он маленький и не мешается, так что буду пользоваться, возможно. После все я уселся у камней, достал свой небольшой паёк и начал читать дневник алхимика. Для начала, меня интересовало, зачем он полез в эту пещеру, поэтому полистав немного назад, я начал читать. Запись недельной давности. Наконец-то, скольких трудов мне стоило найти эти руины. Собирая информацию по крупицам, я смог таки обнаружить лабораторию эльфского чародея. Конечно, идти туда без охраны было глупо, поэтому я через знакомого исследователя нанял шестерых наемников, содрали они с меня немало, но жизнь важнее, а что, как говорил мой дядя, важнее жизни, конечно, знание. Сколько же я смогу открыть? Ну-ну, век живи, век учись, и похер, что во время обучения ты можешь загнуться. Я перелистнул страницу, минуя неинтересные подробности про дорогу, остановившись на начале последней записи. Запись пятидневной давности. Вот мы у входа в пещеру. Не зря я нанял охрану, на пути нам встретились утопцы. Впрочем, куда этим упырям против опытных наемников? Ну что, этот день отразится в истории, как и мое имя. Какая самоуверенность, что же такое он искал, что могло занести его в историю. Я решил узнать, что же такое он изучал. Искать пришлось довольно долго, для начала я решил начать чтение с его окончания учебы. Записей было много, поэтому я пролистал ненужные, просматривая лишь краем глаза. Но когда он начал упоминать некий проект какого-то старого алхимика, о котором он боялся даже писать, я стал читать внимательнее и вскоре нашел искомое. Парень уверен, что тот алхимик нашел универсальный антидот, с оговоркой на то, что справиться он может только с не очень сильными заболеваниями и улучшить его никак нельзя, иначе человек загнется от его применения. Конечно, это было лекарство от простеньких болезней, но зато какое. Любую заразу, попадавшую в список относительно несильных, это чудо-зелье излечивало после одного применения. Нужно было лишь добавить штамм болезни или на вроде того в зелье, и оно само подстраивалось под болячку, образуя тем самым лекарство. Теперь понятно, что же так заинтересовало Бану, но откуда она о нем узнала? Все его секреты вместе с формулой вещества хранились только в его тетради. Впрочем, это не важно, я сохранил себе формулу, она мне, конечно, не понадобится, но пусть будет. Поднявшись и собрав все свои вещи, я направился к дому Баны. Тем временем прошло уже часа два. Дом знахарки встретил меня все тем же запахом трав и снадобий, а его хозяйка вновь порхала над очередным пациентом, коим в этот раз оказался мужик со сломанной рукой. Бана дала ему какое-то снадобье, зафиксировала руку и отправила домой. Насколько я понял, деньги с деревенщины она не брала, лечила бесплатно, за что те выполняли некоторые поручения, поставляли ей еду и некоторые ингредиенты. В этот раз я решил не наблюдать за работой девушки, а просто сел на скамейку во дворе и ждал. Как только девушка закончила и убралась, она вышла из сарайчика и с улыбкой посмотрела на меня. «Ну что, принес дневник?» Жестом она позвала меня за собой, после чего мы направились к ней в дом. Скинув снаряжение в углу, я сел, кладя дневник алхимика на стол. Только завидев его, девушка сразу же потянула к нему руки, но я быстро остановил поползновение на него, на что Бана лишь удивленно взглянула на меня и хмыкнула. «Я так понимаю, сначала должна ответить на твои вопросы?» Она присела напротив меня. «О, ты права, у меня есть парочка вопросов. Например, как ты узнала, что в дневнике этого алхимика было что-то важное? Как ты узнала, что у него вообще был дневник?» «Ну, скажем так, сорока на хвосте принесла», — увиливая ответила девушка. «Я так понимаю, этой сорокой был один из твоих клиентов? Почему же он не мог принести тебе этот дневник? Или ты не хотела, чтобы кто-то другой узнал о твоем секретике? Ну а ведьмак точно бы не стал зарабатывать на формуле лекарства?» Как только я договорил, лицо Баны обрамила красивая улыбка. Девушка явно была чем-то довольна. «Да, именно так, ты все правильно сказал, и как я понимаю, ты уже успел заглянуть в дневник, и раз ты заговорил о формуле лекарства, то теперь я уверена, что она там есть. Наш уговор еще в силе, проси чего хочешь». И тут я задумался, а зачем я ввязался в эту авантюру? Чего я хотел? Секса с милой знахаркой? Так вот он, передо мной, нужно лишь слово сказать, но почему-то я не хотел. Я пока не знаю, чего попросить, так что оставим это на потом. Бросил я и направился к двери, как меня окликнули. «Стой, ведьмак, оставайся у меня на ночь, все равно скоро уже закат, а по ночи путешествовать. В общем, оставайся, я тебя еще и накормлю». «С чего вдруг такая забота? Ну надо же мне заводить новых клиентов, будешь знать, где сможешь достать что-нибудь редкое для ваших этих эликсиров и остаться на ночь. Ну не ломайся давай, надеюсь, мне это не грозит очередной авантюрой», — поинтересовался я, хотя ответ я уже знал и знал, что решу остаться. «Ну кто знает, все зависит от тебя». Она вновь вернула улыбку на лицо, что окончательно подавило мое сопротивление, и я остался. Уже лежа на одноместной кровати в сарайчике, я размышлял, куда меня заведет эта дорога приключений, и залег спать, ведь утро вечера мудренее. Примечание к части. Прошу прощения, дописываю поздней ночью и забыл кое-что дописать. Гелионтроп, знак, с помощью которого ведьмак может создать поле, которое замедляет движение объектов, будь то стрелы или люди. П.С. Описание с Вики. Так что простите, что так сумбурно. Сам я про знак мало чего помнил, только то, что он появлялся в книге, один раз и все. Глава 2. Утро для ведьмака. Только поднявшись, я отправился заниматься разминкой, прекрасная погода только способствовала этому. Спустя полчаса, я закончил разминку, но хозяйка дома, похоже, все еще спала, что было странно, ведь в деревне распорядок был жесткий. Решив не терять время, я взял меч и решил немного пофехтовать, но не прошло и 5 минут, как я заметил в окне светлую макушку, любопытно наблюдающую за моими упражнениями. «Доброе утро, ведьмак!» Я закончил упражняться и повернулся к ней. «И тебе, Бана, Хаэм, мое имя ты знаешь, а вот свое не назвал. Каин, меня зовут Каин». Тем временем я убрал меч в ножны и поставил его в углу сарайчика. Девушка удалилась и через пару минут вышла на улицу. «Я так понимаю, ты встал уже давно, почему же ты не ушел?» «Не пойми неправильно, я тебя не прогоняю, но мне просто интересно. Ты обещала меня накормить, я не мог от этого отказаться». Девушка лишь хмыкнула и сказала: «Ну раз так, то придется подождать, мне еще надо принести воду». Девушка развернулась и взяла со скамейки возле дома два ведра и... Я не помню, как называется эта шутка, на которую крепятся ведра и несут их на плечах. Это далеко, я могу сделать это сам. Ну, воду я набираю в той реке, около которой была пещера. Сказать, что ответ девушки меня удивил, значит ничего не сказать. Какая беспечность. Даже если не брать в учет утопцев, то ты даже не представляешь, сколько тварей живет возле рек или в воде. На мое возмущение девушка лишь рассмеялась. Ну... Благодаря твоим усилиям популяция утопцев в тех местах резко сократилась. Могут прийти другие, ты на удивление беспечная девушка, поэтому я сам схожу за водой. Забрав у девушки ведра, я направился в сторону реки, бросив мимолетный взгляд на меч и решив, что утопцев там уже и вправду нет, а лесные твари живут не так близко к деревням. Тогда я еще не знал, как ошибался. Спустя минут 10 я благополучно прибыл к уже знакомой речке и решил для начала искупаться. Раздевшись, я нырнул в реку. Холодная вода приятно освежала, приносила чувство очищения, но никак не вредила организму ведьмака. Немного поплавав, я вылез, высушился как мог и набрал воду, после чего направился обратно. В этот раз дорога заняла немного больше времени, ведь я старался не разлить всю воду. Вот уже дом был в зоне видимости, но вдруг я напрягся, стояла гробовая тишина, что весьма удивительно, учитывая то, что Бана вечно была чем-то занята, например, изучала травы или делала эликсиры и не стеснялась делать это громко с большим количеством комментариев. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Все-таки я не мог хорошо ее узнать за полдня под одной крышей, но все-таки я насторожился и поставил ведра на землю, и не зря, только я прошел шагов 10. Как на меня набросилось несколько человек в масках. Один из нападавших прыгнул на меня сверху, мгновенно оказавшись позади меня и начав душить. Я не стал выдумывать велосипед и до крови укусил его за руку, отчего он вскрикнул и выругался на неизвестном мне языке. Второй попытался ударить меня дубиной по голове, но я перехватил его руку и ударил локтем в солнечное сплетение, отчего тот закашлялся и отпустил свое оружие. Я уже повернулся к третьему, стоящему от меня справа, как тот кинул в меня какой-то пылью. Глаза неимоверно защипало, а сознание начало покидать меня, но я успел прыгнуть на врага и повалить его на землю. Найдя на ощупь его лицо, я успел его ударить, пока меня не оглушили ударом по затылку. Я рывком приходил в сознание, и также оно покидало мое тело. Предо мной плыли какие-то картинки, меня выкинули на пляже. Потом кто-то нашел меня и вновь потащили куда-то. Окончательно очнулся я в какой-то клетке, подвешенной над землей, а голова раскалывалась от пьяных криков и воплей мужиков. Полежав так пару минут, головная боль прошла и я решил осмотреться. Похоже, я был в лагере бандитов, вдали виднелся костер, вокруг которого суетились мужланы, попутно распевая всякое. Рядом со мной было еще несколько клеток, все они были заполнены людьми. Я поднялся как мог и попытался выйти, как вдруг услышал голос соседа. «Не надо лишний раз шуметь, лучше сидеть тихо и не высовываться». Моим соседом оказался мужик лет 40 в грязной походной одежде. Несмотря на неопрятность, одет он был хорошо, на глазу виднелись очки, а их себе мог позволить не каждый, может, купец. «Я не собираюсь тут сидеть, пока они не решат убить меня. Отсюда не выбраться, мы уже пробовали», — ответил мне голос из другой клетки. Там была женщина с ребенком, зато я еще не пробовал. Сложив пальцы в знаке игни, я направил струю пламени на замок, отчего тот сразу же начал плавиться, после чего вовсе упал. Открыв дверь клетки ногой, я спрыгнул вниз, но на шум сразу же прибежало пару мужланов. «Мужики, пленный сбежал!» — крикнул один из мужиков, обнажая меч. «Как, ты что, головой с хуем местами поменялся и клетку забыл закрыть? Заткнулись, уёбки, что стоите, валите мудака!» — крикнул мужик в довольно неплохой броне, По сравнению с остальными, конечно же. А как вас мамки из дому с такими игрушками выпустили? Я указал рукой на меч. Не порежетесь? Вали, уебка. Бандюганы сразу же отправились в бой без какой-либо тактики. Кто-то пытался меня обойти, другие просто неслись, сломя голову с мечом наперевес. Ближайший враг оказался именно таким, что я и использовал, перехватив его руку во время неумелого выпада и ударив локтем в подбородок. Мужик жалобно заскулил и бросил меч, который я сразу же поднял, и тут меня посетила мысль, что это были не мои похитители, эти были слабаками. Взяв меч обратным хватом, я направился к следующему врагу. Справа его обходи. Следующий мужлан нанес широкий режущий удар, под который я поднырнул и, оказавшись справа, пробил тому горло. Третий уже занес меч, но был отправлен в кучу ящиков знаком «Арт». Мужики, он колдует. Сжечь чародея. Отклоняюсь вправо, и летевший на меня мужик пропускает свою цель, а я благополучно рублю его под корень. Меч был плохо заточен и плохо проходил сквозь тело солдата, но усердие города берет, не так ли? Один из мудозвонов бросил копье и побежал уже к лошади, как вдруг красивая черная кобылка легнула его копытами, и тот отлетел и больше не вставал. Я бросил тупой меч, подобрав копье и метнул в первого попавшегося врага, которого он и пробило насквозь. Подобрав саблю неудачного рабовладельца, на меня сразу же напал их главный в компании двух своих дружков. Решив не изобретать тактику галактику, я отбросил того, что стоял слева знаком «Арт», принял на блок удары двух оставшихся, после чего резанул по главарю, но не критично, тот успел отойти и теперь трусливо прятался за своим помощничком, но недолго. Пригнувшись, я резанул того по пояснице, разрезав насквозь, все же сабля была хорошо заточена. Главарь упал на землю и жалобно скулил, держась за раненый бок, в то время, как я медленно подходил к нему. «Прошу, не убивай, я дам тебе все, что хочешь. В шатре есть сундук, бери все, что хочешь, только не убивай». В это время я услышал боевой крик за своей спиной и вовремя сместился вправо, пропуская вперед последнего бандита, которому я точным ударом перебил позвоночник, отчего тот сразу упал и начал вопить от боли. Я взглянул на главаря, отчего тот вздрогнул. «Я тебя не убью», — тот облегченно вздохнул. «Ты скоро сам загнешься от кровопотери, так что удачи». Я начал уходить, но обернулся и продолжил. «Хотя если доживешь до того, как я осмотрю твой сундучок, то так и быть, я подарю тебе быструю смерть», — и улыбнулся. В шатре главаря и вправду оказался сундук, забитый всякой херней, от одежды до мечей и крон. Короче, тащил себе все подряд. Я же забрал себе все кроны, пару неплохих мечей, один из них, похоже, принадлежал белке, он и я решил взять себе как запасной, ведь он был довольно качественным. Также в сундуке обнаружилось много женской одежды, которую я тоже решил прихватить, подарю бане, а что, мне не трудно, а человеку приятно будет. Также нашел карту, на которой кое-как отыскал знакомую мне речку, а оттуда путь я и сам бы нашел. Главным же моим приобретением стала лошадь, ведь лошадь Каина прямо перед моим появлением убила какая-то тварь. Выбрал я себе черную красавицу, именно ту, которая легнула солдата, очень уж это мне понравилось. Предусмотрительно наложив знак Квен, я медленно подошел к лошадке и погладил ее по голове, на что она не высказала протест. Дальнейшее знакомство прошло довольно хорошо, я нашел седло и оседлал ее. Я решил назвать ее Мглой и уже собирался отчаливать, как вспомнил про главаря банды и других заключенных. Поскакав к месту событий, я был приятно удивлен. Мой дружок-главарь прижег рану каким-то веществом и теперь пытался уползти в лес. «Куда же ты, друг?» Я слез с лошади и направился за ним. «Нет, прошу, ну я же должен держать слово. Ты меня дождался, значит, я подарю тебе быструю смерть». «Не-е-е». Он был прерван взмахом моего меча, которым я срубил его глупую головешку, после чего направился к клеткам, не забыв забрать ключи у главаря. На меня смотрели с восторгом и примесью страха, и не мудрено, в результате драки я не только расчленил половину врагов, так еще и сам был с ног до головы в кровище. Но мне было как-то пофиг на их мнение, и я открыл клетки, выпуская людей на волю, которые не забыли поблагодарить меня и сразу же бежали. Остался только мой сосед. «Спасибо вам, милздарь ведьмак, могу ли я как-то вам отплатить? Это лишнее, можете забрать их вещи, если нужно, теперь вы в безопасности». «Спасибо, но все же я обязан вам отплатить». Он достал бумажку, карандаш и быстро что-то написал, после чего протянул мне: «Если вы когда-нибудь будете в Новиграде и вам понадобится снаряжение, то заглядывайте ко мне в лавку, сделаю скидочку. Там еще работает мой напарник Вилли, в общем, даже если меня там не будет, просто покажите это ему, удачи, мастер-ведьмак», — сказал он и удалился. Далеко же его занесло, раз он из Новиграда. Впрочем, меня это не особо волнует, а в Новиград я как-нибудь обязательно загляну. С такими мыслями я верхом на мгле вместе со всеми своими трофеями отправился к дому знахарки. Вот уж утрецо для ведьмака. Некоторое время назад, дом Баны, ебучие эльфы. О, да, Бана была зла. Мало того, что эти остроухие приперлись к ней ни свет ни заря, не предупредили о своем приходе, так еще и выкинули куда-то ведьмака, который был ими схвачен по дороге к дому. Слава богам, они хотя бы не нарушили главное правило их сотрудничества, никого не убили, а то смерть ведьмака была бы на ее руках. Хотя этого, похоже, было мало, и когда, высказав Эласелю, командиру белок, все, что о нем думает, и приказав привести ведьмака обратно, девушка была шокирована вновь. Запыхавшиеся белки чуть ли не на коленях ползали, так как ведьмака не оказалось на выброшенном месте возле реки. «Ну что, Бенна, Вадгерн пропал. Что значит пропал? Найди его, иначе». Тут вожак эльфов, похоже, не выдержал и прорычал: «Иначе что? Что ты мне сделаешь, Тхайни?» Бана хмыкнула: «Тебе, ничего, а вот твоим больным собратьям вполне могу. Например, не лечить их или неправильно рассчитать дозу». Вожак лишь оскалился, но успокоился и пошел на уступки. «Ты страшная женщина», — устало вздохнул и продолжил: «Найдите ведьмака». На что бельчата лишь устало вздохнули, но отправились исполнять приказ. Некоторое время спустя: «Два бельчонка, кому же понадобился ведьмак?» — поинтересовался первый. «Это не важно, но мы должны его найти, иначе Эласель нам головы пооткручивает». Дальше они шли молча. На пляже они нашли несколько следов мужских ботинок и большой след, будто кого-то тащили. Идя по следам, через некоторое время бельчата пришли в лагерь бандитов, который встретил их трупным ароматом. Повсюду была кровь и трупы. Бандиты были убиты быстро и эффективно, но довольно кроваво. Белки не смогли сдержать ухмылку, видя такое хладнокровное обращение с ненавистными им людьми. Бельчата прошли вглубь лагеря и увидели клетки, замок на одной из которых был оплавлен. Наверняка ведьмак постарался. «Да, хорошая работа. Пошли обратно, доложим командиру о результатах». Так как я никуда не торопился, то смог насладиться природой. Добравшись до речки, я вновь помылся, не осмелившись явиться в дом Баны в таком виде. И вот, спустя полчаса я уже привязывал мглу к забору, оставляя ей довольно большой простор. Поставил рядом ведро с водой, со вторым я пошел в дом. Не успел я войти, как дверь отворилась и девушка бросилась ко мне на шею. «Я так волновалась, прости, Каин, это я виновата», — быстро протараторила она, как только я снял ее с себя. «А вот отсюда поподробнее, мне очень интересно, как так получилось, что я очнулся в клетке у бандитов в одной рубахе до штанах. Ну вообще вся вина лежит на мне», — заговорил вдруг другой голос, довольно мелодичный. Я прошел вглубь дома, в то время как Бана забрала воду и ушла. За столом с важным видом восседал эльф, с беличьим хвостом на ухе. «Ау, история становится все интереснее». Я сбросил меч в углу и присел напротив. «Ну, излагай». Эльф закурил изящную трубку и заговорил. Эльф рассказал много чего о том, как познакомился с Баной в Редании, о том, как периодически закупает у нее травы и, если есть такая необходимость, чинит белочек. «Вообще, ты жив благодаря Бане, она запретила нам убивать кого-либо возле ее дома», — сказал он, докурив. «О, то есть теперь отважные бельчата пользуются услугами утопцев для устранения врагов. Не скажу, что оригинально, но могло бы сработать, не вырежи я их недавно. Твоя ирония тут неуместна. Мне больше интересно, что ведьмак делал в такое время здесь и почему занимался такими необычными для него вещами. Если кратко, то я помог Бане, а она предложила остаться на пару дней. Ну и ты забыл упомянуть про спасение твоей жизни», — сказала появившаяся вдруг девушка, на что я ответил: «Ну, не без этого», — сказал я и вдруг вспомнил про пряник. «Кстати, Бана, у меня есть для тебя подарок». «Подарок?» — девушка была удивлена. «Да, подожди здесь, пожалуйста». После чего я отправился к лошадке и взял один из мешков. Тем временем на выходе я встретился с неизвестно откуда взявшимся бельчатами, после чего положил мешок на кровать Бани. Я бы доставил их более опрятно, но выбор был небольшой. «Что же, ты меня заинтересовал. «Что там?» Девушка приближалась медленно, намеренно растягивая расстояние. «Открой и узнаешь». Девушка сдалась, любопытство взяло над ней верх, и она достала из мешка первое попавшееся платье и улыбнулась. Платье было насыщенного желтого цвета, прямо как солнце. Оно было обшито множеством разных элементов, опознать которые я был не способен. «Спасибо, мне никто никогда не дарил такой красоты», — проговорила она, смущенно. «Честно, не думал, что такая волевая девушка может испытывать смущение, но она не дала мне насладиться этой прекрасной эмоцией и быстро вернула самообладание. А теперь, дуй за стол, все же я обещала тебя покормить». Она подмигнула мне и выгнала из комнаты, а я с улыбкой пошел на кухню. «Все же приключения идут за мною по пятам, по крайней мере пока». Примечание к части. Белки, они же скаитаили, мятежные нелюди, объединившиеся в отряды и ведущие партизанскую деятельность. Бенна, женщина. Вадгерн, ведьмак. Курсив в этой главе показывает эльфскую речь. Глава 3, часть 1. Покой нам только снится. Утро встретило меня нежными лучами солнца, несмотря на все удобства. Сон сегодня не шел, наверное, это из-за полнолуния. В такое время ведьмакам нужно быть особенно бдительными. Благодаря ведьмачьему организму я не чувствовал усталости от плохого сна и начал свое утро с обычной разминки. Покончив с обыденными делами, я быстро собрался и стал ожидать Бану. Пришло время прощаться, все свои дела я закончил еще вчера. Продал лишние мечи и подлатал снаряжение, закупил провиант. Уезжать отсюда будет. Грустно, наверное, так, ведь после моего появления здесь, это место было моим домом. Нет, я, конечно, не уезжаю отсюда навсегда, но все же одному будет плохо. Ты меня ждал, ведьмак? За размышлениями я не заметил, как Бана вышла. Да, как бы мне этого не хотелось, но нам пора прощаться. Я поднялся со скамейки и повернулся к девушке, которая лишь улыбнулась. Когда-нибудь свидимся. Ты так говоришь, что мы увидимся не раньше, чем я посидею. Хаем, возможно, ты думаешь иначе? Да, я думаю, что через месяц или около того, ты заявишься ко мне для покупки зелья для спасения какой-нибудь принцесски, а потом опять влипнешь в неприятности, ведь они идут за тобой по пятам. Девушка была уверенная в том, что говорила. Ну раз так, то до встречи, Бана. Хорошей дороги тебе, ведьмак, и да осветит боги твой путь. Я оседлал лошадь, кивнул девушке и направился прочь. Меня ждет новый путь. Новый путь звучит, конечно, пафосно, но с направлением я так и не определился, поэтому сделал остановку, чтобы просмотреть карту. Было несколько вариантов: в Реданию, в Каидвинну или в Центру. Немного подумав, я решил отправиться в Центру, посмотреть, как там люди живут, а то скоро эта возможность пропадет, ну а монстры везде есть. К тому же денег у меня и так много, спасибо разбойникам, да и продажа трофеев — дело выгодное. Правда, не каждый кузнец согласится покупать их. До Центры мне было 4 дня пути, поэтому мне приходилось пару раз ночевать в лесу. И вот на третий день пути я остановился в довольно большой деревушке возле границы королевства Бругги с Центрой. Тогда я еще не знал, что деревня Большие Сучья встретит меня совсем недружелюбно. Напряженную атмосферу в этом городе можно было намазывать на хлеб. Тут было так мрачно, будто само солнце отворачивалось от этого места. Все люди были усталыми и угрюмыми. Таверна, в которой я решил переночевать, была полупустой. Мне нужна комната на одну ночь. Мужик за стойкой угрюмо зыркнул на меня, после чего протянул руку. 30 крон, вперед. Отсчитав нужную сумму, я вложил ему в руку деньги. В это время несколько человек, сидящих за одним столом, подошли ко мне. Я уже был готов к битве, но им нужно было совсем не это. «Ведьмак», я коротко кивнул и повернулся к ним. «Есть разговор, давай присядем», — сказал мужик, указывая рукой на стол, после чего я последовал за ним. «Я так понимаю, вы меня позвали не для того, чтобы угостить пивом?» Мужик лишь усмехнулся и ответил: «Правильно понимаешь, есть работа для тебя». Я отпил из кружки, предложенной мне. «Я слушаю». «Это произошло где-то с месяц назад. Неведомая тварь начала нападать на беременных девушек. Мы пытались ловить ее, запирали девушек в подвалах вместе с наемниками, на которых скидывалась вся деревня, но ничего не помогало. Все беременные девушки погибли». Мужик отхлебнул из кружки. «Мы уж думали, все, бестия успокоилась, но не тут-то было. Неделю назад тварь вновь нанесла удар, только вот теперь жертвой стал обычный парень. После него погибло еще несколько человек, у нас нет оружия против этой напасти, мастер-ведьмак, убейте тварь, мы заплатим столько, сколько попросите». Услышав наш разговор, в таверне нависла тишина. «Есть свидетели, выжившие, хоть кто-нибудь видел тварь, я единственный, кто ее видел. Опиши ее, возможно, так я пойму, с кем имею дело». Мужик посмотрел на меня с надеждой. «То есть вы согласны, мастер-ведьмак, мое имя Каин, и когда я узнаю, что это за тварь, тогда дам свой ответ». Мужик замялся, но потом ответил. «Да, я видел ее мельком, здоровенная, ростом мне по плечо, ходит на четвереньках, такая неказистая, как будто вывернутая наизнанку». «Выкидыши были?» – перебил я мужика. «Что, простите? Около месяца назад были выкидыши?» «Да, у Стаськи ребеночек пропал, вместе с ней, зараза». Мужики удивленно посмотрели на меня. «Вы знаете, что это за тварь?» «Подозреваю, ребенок был захоронен, где его могила?» Мужики переглянулись, ну а потом прежний заговорил. «Муженек ее ушел вместе с трупом ребенка, никто не знает, где он захоронен. Зараза, я поднялся с места. Есть еще какие-нибудь детали?» «Да, тварь всегда нападает в одном и том же месте, каждые 2 дня. Последнее нападение было позавчера. Без сомнений, это был Игоша. Напитавшись кровью беременных женщин, он стал невообразимо силен. Тянуть было нельзя. Покажите мне это место и прикажите всем своим людям спрятаться. Вы, я так понимаю, староста?» Мужик кивнул и отвел меня на то самое место, где я начал подготовку к бою. Игоша, ребенок, похороненный во время, близкое к полнолунию. Похороненный без имени и места, просто закопанный в сырой земле. Именно такие дети становятся игошами, жестокими тварями, поначалу питающимся кровью беременных женщин, от которой их силы лишь растут, и когда они набирают нужную мощь, дети обращаются в кровожадных тварей, способных только на убийство, чтобы отомстить всем, кто не помешал их участи. Расколдовать Игошу можно лишь пока он не вошел в свою полную силу, для этого нужен его родитель или хотя бы кровный родственник, но в моем случае необходимо было нейтрализовать Игошу, ведь ему уже ничего не поможет. Я использовал все, что мог, подготовил необходимые зелья, такие как неясыть и зелье Раффара Белого, а также ласточку. Первое поможет мне не отставать по силе и выносливости от любой твари, в то время как другие помогут мне быстро исцелить свои раны. Потом наступило ожидание. Я сел посреди улицы, морально готовясь к предстоящей схватке, ведь с момента моего попадания я бился только с утопцами, да бандитами, и то больше по инерции. Мышечная память этого тела давала огромное преимущество, но этого могло не хватить в серьезной битве. Сейчас же мне предстала тяжелая схватка с монстром, опасным даже для сильнейших ведьмаков, что наводило на мысль о возможном проигрыше. Конечно, я еще мог уйти, но не хотел бросать этих людей на смерть. Не знаю, мои это были эмоции или остатки от прошлого Каина, но я не отступлюсь, все же смерти я не боюсь, по крайней мере, я так думаю. Пока я предавался думам, окончательно стемнело, ветер завыл, а температура резко опустилась. Изо рта шел пар, на улице раздался отвратительный вопль, в котором смешалась вся ярость и боль проклятого существа. Началось. Я плавно поднялся, вынул меч из ножен и обернулся на звук. Передо мной предстала уродливая тварь, кожа которой слишком сильно обтягивала мышцы, казалось, еще чуть-чуть и она порвется, но так лишь казалось. Мощные лапы и огромные когти вместе с мощными челюстями и острыми как ведьмачий меч зубами являлись главным орудием твари, с помощью которого она сминала наемников, которые ничего не смогли ей противопоставить. Я достал небольшую баночку из наружного кармашка, которую осушил наполовину и вернул на место. По телу прошлась волна дрожи, а потом наступила приятная прохлада, вызванная действием эликсира. Я встал в боевую стойку и жестом поманил тварь, на что она лишь издала жуткий вопль и прыгнула прямиком на меня. Как только тварь сорвалась с места, я сразу же сместился с ее траектории. Я не хотел нападать первым, так как ни разу не сражался с подобным монстром, и ни я, ни прошлый владелец тела не знал о ее повадках. Рыкнув, тварь остановилась, а потом начала медленно меня обходить. Я последовал ее примеру и начал двигаться в противоположную сторону, как вдруг тварь вновь сорвалась с места, огромным прыжком преодолев расстояние между нами. Я успел среагировать вовремя, сместившись в другую сторону, после чего хотел уже резануть тварь, но та, предвидев мои действия, попыталась ударить меня лапой, на что я мгновенно среагировал знаком «Арт», от которого тварь отлетела, но недостаточно далеко. Игоша вновь развернулся и уже знакомым движением совершил прыжок, на что я проскользнул под ним и рубанул по брюху, что на удивление не принесло значимого результата. Мало того, что меч проходил сквозь него с большим трудом, так еще и тварь, как оказалось, была полностью покрыта крепкими мышцами и костями. При таком раскладе я видел лишь несколько уязвимых мест, сочленение на лапах и голова, но та была глубоко посажена, так что возможности срубить ее почти не было, а вот пробить насквозь, вполне, жаль, что монстр не так учтив, чтобы позволить мне тыкать в него мечом. Тварь, явно взбешенная таким отношением, рванул в мою сторону уже без привычного прыжка. Оттолкнувшись от стены дома, я в прыжке нанес колющий удар, попавший в плечо Игоши, отчего тот взвыл, возможно, с непривычки, вряд ли раньше кто-то успевал его хоть немного ранить. Крутанув мечом, я подрезал колено твари, на что та отшвырнула меня тыльной стороной другой лапы. Я прикрылся мечом, чтобы смягчить удар, но помогло это не сильно, и я отлетел метров на 10. Мне показалось, что время пришло, и снял со спины маленький щит. В данной ситуации он будет очень кстати. Поднявшись и закрепив щит на руке, я вновь встал в боевую стойку и стал ожидать действий твари, в то время как та вновь обратила свое внимание и яростнее прежнего зарычала. «Давай, покажи, что умеешь!» — крикнул я в ответ, еще сильнее распаляя тварь. Игоша понесся на меня и нанес удар лапой, который я заблокировал щитом, который сразу же покрылся глубокими рубцами, и пырнул тварь прямо в сочленение лапы и плеча, заодно проворачивая меч в ране, после чего сразу же ударил монстра знаком «Арт», чтобы избежать опасной близости. В это же время монстр схватился за плечо и зарычал, после чего вновь бросился на меня. Теперь тварь не давала мне передышки. Я только и успевал что уворачиваться от ее ударов. Я вновь крутанул мечом и попытался резануть тварь по бедру, как вдруг когтистая лапа широким ударом рассекла мою броню вместе с кожей, отчего я закричал и отбросил монстра знаком. Рана шла от живота до груди, а еще одни коготь немного задел подбородок. Оттуда сразу же хлынула кровь, но я, превозмогая боль, откупорил пузырек Раффара Белого и осушил его до дна. Хватило пару секунд, чтобы кровь остановилась и раны покрылись грубой коркой, впрочем, боль осталась, хоть и ослабла. Я вернул пузырек на место и продолжил бой с тварью, которая удачно застряла между тяжелой телегой и домом, хотя, завидев мое возвращение, она не стала церемониться и просто разломала телегу. Бой продолжился. Наш смертельный танец ускорялся с каждой минутой. Наверняка обычный человек уже не различал бы движений, но я-то необычный. Раскалив меч знаком Игни, я рубанул по туловищу твари, оставляя болезненную рану. На самом деле было это не очень эффективно, потому что рана то не кровоточила. Не успела тварь опомниться, как я всадил ей кинжал где-то около шеи, на что тварь завопила, откинула меня и бросилась прочь. Я сразу же побежал за ней, ничуть не уступая ей в скорости. И вот, спустя пару минут бега, я оказался на территории разрушенного аванпоста, некогда принадлежавшего Бругге. Все затихло, что заставило меня насторожиться и прислушиваться к каждому звуку. Тварь явно не собиралась атаковать, из-за чего мне пришлось идти на ее поиски. Услышав какой-то шум из единственной башни, я направился туда и не прогадал. Стоило мне подняться на два пролета, как на меня напал Игоша, набросившись сверху и повалив меня на пол. Не найдя другого решения, я ударил знаком «Арт» в пол подо мной, отчего башня обвалилась и мы упали вниз. Последнее, что я успел сделать, сложить знак «Квен», послачиво провалился в небытие. Мое сознание вернулось рывком, и я огляделся, находился я в руинах, некогда бывшими башней, которую я обрушил. К слову обо мне, я не был ранен и упал довольно удачно, на мне лежало лишь несколько мелких камней, которые я сразу же сгреб и поднялся, оглядываясь в поисках монстра, который, впрочем, тоже очнулся и завопил. Ему повезло меньше, он был погребен под завалом и свободной была лишь голова. Ну вот и я убил одного, после чего вонзил меч в голову твари, пронзив ее насквозь. Потом я сразу же вытащил свой кинжал, все еще торчавший в его шее. Оглянувшись на щит, я заметил, что он был, что называется, в хламину. Ну теперь понятно, почему ведьмаки ими не пользовались. Далее я срубил голову монстра и повесил на пояс, как вдруг из обрубка шеи упал какой-то медальон. Подняв рунный камень на цепочке, я попытался вчитаться в текст, но тот был на эльфийском. На моих глазах тело монстра начало испаряться. Похоже, тело монстра не могло существовать без этого амулета, который выступал или как катализатор, или как батарейка. Но кто и главное зачем это сделал? На этот вопрос мне еще предстояло найти ответ. Примечание к части. Я немного усложнил способ появления ЭГШ, а то оригинальный слишком простой. Глава разделена на две части. Следующую буду писать или на след недели, или на выходных. Я опять забыл про описание ГГ, обещаю, след главу прямо начну с этого. Не забывайте про группу в ВК, там я поместил изображение Игоши. Глава 3, часть 2, или покой мне только снится. Добравшись со своей необычной находкой и головой Игоши до таверны, я сразу же был оглушен радостными криками селян, которые, правда, заметив мое состояние, сразу отступили и по моей просьбе подготовили бадью в моем номере. Лишь гаркнув на них, я смог освободиться от их общества, в то время как они отправились собирать награду. Стянув всю одежду, моему взору явилось поджарое, покрытое шрамами тело. Глянув в бадью, наполненную кристально чистой водой, я увидел свое отражение. Угольно-черные волосы, слегка кривоватый нос, наверняка сломанный, ну а в остальном у меня было самое обычное, ничем не примечательное лицо. Как только я залез в бадью, горячая вода поглотила мое тело, недавняя рана неприятно защипала. Судя по всему, ранение хоть и задело меня, но не критично, потому что благодаря ведьмачьему эликсиру на месте ранения остались лишь 3 бледных рубца. Теперь это навсегда. Откинувшись на бортик, я стал размышлять, ведь после этого боя я почувствовал какую-то пустоту. Наверное, эта эйфория или эффект от перемещения не давал мне задумываться о том, зачем я здесь. Ведь у всего есть цель, если у кого-нибудь ее нету, значит он должен сам ее себе установить. Я не вижу себе прямого пути убивать чудовищ. Конечно, это важно, но вряд ли я был послан сюда за этим. Раз у меня нет цели или по крайней мере я о ней не знаю, то я сам ее себе поставлю. Я хочу узнать, кем я был в прошлой жизни, узнать, как я попал сюда и просто пожить, ну а в перерывах можно и монстров поубивать. С такими мыслями я взял щетку и начал оттирать свою кожу от грязи и пыли. Эх, я бы не отказался бы от предложения потереть спинку. Тут же я вспомнил о бане, а да, от нее бы точно не отказался. Закончив с купанием, я насухо вытерся полотенцем и оделся. Сейчас баиньки, а то завтра мне предстоит много дел. Неизвестное место. Тусклый магический свет освещал небольшую комнатушку в таверне. Стул, стол да кровать, все что было здесь, но это не мешало затмевать атмосферой загадочности единственный источник света. На столе, на специальной подставке стоял хрустальный шар, который засветился после легкого движения руки юной девушки, единственного живого создания в помещении, как вдруг из шара раздался голос. «Мастер, эксперимент завершен, тварь убита ведьмаком, что мне делать дальше?» Девушка явно была взволнована. «Твоя работа здесь почти закончена. Тебе осталось проверить монстра и убрать все улики. На этом все, а с капитулом я сам разберусь». Мужчина, а именно ему принадлежал голос, вздохнул. «Все же в свете недавних событий, это будет легче легкого. Как управишься, свяжись со мной, и можешь не сомневаться, после всего, тебе обеспечено место придворного мага Бругге. А теперь ступай». «Да, мастер Стригобор, я вас не подведу». После чего шар медленно погас. Следующее утро встретило меня солнечными лучами, что было неудивительно для меня. Как оказалось, последние несколько недель солнце почти не выходило, что многие жители связывали с монстром, ну а когда его не стало, вышло солнце, по крайней мере они так считали. Я не мог называть их дураками, ведь такое было вполне возможно. И тут я хочу вернуться к амулету. Он представлял собой обычный рунный камушек, продетый прочной бечевкой. На внешней стороне красовалась неизменная надпись на эльфийском, в то время как на обратной стороне красовалась рунная надпись. Ни Каин, ни я не были знакомы со старшей речью, что лично я считаю большим упущением, но вот о рунной надписи кое-что память ведьмака могла мне сказать. Думаю, стоит начать издалека. При создании амулетов, защитных или проклятых, нужно соблюдать некие правила. Так-то амулет можно сделать и из палки, но есть один нюанс – способность материала хранить и проводить магию. Чаще всего амулеты заряжают на некоторое время или, если позволяет материал, оставляют их на подпитке от магических источников, природных и искусственных. Тогда же, когда материал не позволяет это сделать или же заклятие, в нашем случае проклятие, слишком мощное, то волшебник может оставить свою подпись, написанную рунами, для того, чтобы заклинание питалось от сил мага напрямую. Благодаря этой подписи, как нетрудно догадаться, можно определить волшебника, создавшего эту вещь, но расшифровка рун займет немало времени, если вообще будет возможной, так как Каин не знал их в идеале, и я решил заняться этим позже. Сейчас же мне стоило починить свое снаряжение, в частности мою куртку. Нет, какого бы хорошего качества ни была эта кожанка с кольчугой, но назвать ее броней я не могу, хоть она и спасла мне жизнь, за что я отблагодарю ее починкой. Именно этим я занялся первым делом после завтрака, направился в кузню. Бедным я и раньше не был, а теперь мой карман потяжелел от еще 400 крон. Такая сумма была щедрой платой за чудовище, хотя это не удивительно, тварь уже всех доконала, да и деревенька была не бедная. Я даже не успел подойти до кузни, как уже почувствовал жар раздуваемого горнила. Кузней руководил краснолюд, этакий гном, что не являлось редкостью для этих мест, все же они были искусными мастерами в кузнечном деле. Правда, радовался я недолго. Гимми, так звали кузнеца, согласился заняться моими мечами, провести полное техобслуживание, так сказать, даже помог подобрать парочку метательных кинжалов, которые я решил взять на будущее. Расстроило же меня не это, если с оружием кузнец мне помог, то броню починить не смог, не его профиль. Максимум, что может, почистить, но это я мог сделать сам. Причина же отказа оказалась довольно проста, краснолюд боялся работать с таким искусным доспехом, боясь его испортить. Меня такой ответ вполне устроил, и заверив кузнеца, что вернусь вечером, я отправился обратно в таверну со свертком с броней на руках. Также я узнал у кузнеца, что хороший мастер по броне есть в Бругге. Туда было полдня пути, поэтому, взяв на замену беличий меч, немного провизии и свои деньжата, я направился в столицу королевства Бругге. Тем временем у недавно образовавшихся руин военного аванпоста молодая девушка в богатых одеяниях, постукивая каблучками, пробиралась через завалы в поисках необходимого монстра. «Почему же чародейка знатной крови должна заниматься этим?» — так сказал ее учитель, а он знает толк в продвижении наверх, а это именно то, что нужно Агидель, 28-летней чародейке из королевства Каингорн, что лежало далеко на севере. Наконец, найдя труп твари, девушка выругалась, на месте не оказалось главнейшей улики, которая могла бы доказать ее причастность к этому делу амулета, и девушка понимала, кто мог заинтересоваться такой вещицей. Спустя 5 часов я все-таки был в Бругге. Первым делом я решил заглянуть в таверну, ведь где еще можно узнать какую-либо информацию? Мой выбор пал на таверну возле главной площади под многообещающим названием «Пьяный козел». Как только я вошел, меня встретила удивительная смесь пота, крови и бухла, что, впрочем, по памяти Каина было в порядке вещей, особенно для больших городов. На секунду поморщившись от неприятных ощущений из-за слишком чувствительного нюха, я направился прямиком к стойке, в то время как на меня начали обращать внимание люди, тихо перешептываясь. Кто-то сплевывал прямо на пол при моем виде. Честно говоря, хоть я и старался не обращать внимания на это, мне все же немного досаждало такое отношение. Впрочем, я пришел сюда не за этим. Как только я подошел, мужик за стойкой грозно на меня зыркнул и заговорил: «Мы здесь ведьмаков не жалуем», и вернулся к своему интереснейшему занятию, мытью стакана. «А ты порадуйся», сказал я и протянул ему 1 крону, на что он посмотрел с сомнением. «Ладно, порадуйся за нас обоих», и протянул еще 1. Мужик с радостью забрал свой заработок и спросил: «Чего хочешь?» «Говорят, у вас в Бругге есть хороший мастер по броне. Где я могу его найти?» Мужичок хмыкнул, глянув на меня, заговорил: «Мастер-то может и есть, но хватит ли у тебя на него денег?» С явным намеком проговорил мужик: «Не, это уже наглость. За мое финансовое состояние не волнуйся и не наглей. Просто скажи мне, где ваш мастер». Шум в таверне частично стих, после чего мужик указал дорогу к кузнецу, после чего я взял кружку пива, осушив которую, я отправился по делам. Ох, заботы, заботы. Деревушка на границе королевства Бругге и королевства Центра. Молодая и весьма красивая особа чинно вошла в таверну, даже находясь в столь простом заведении, девушка не забывала о присущих высшим слоям общества манерах. Подойдя к мужчине за стойкой, девушка заговорила, на мгновение вводя в замешательство человека своим ангельским голоском: «Извините, уважаемый, к вам недавно случайно не заглядывал представитель ведьмачьего цеха?» Красивая внешность и вежливое общение часто помогало ей обходиться даже без внушения, на простаков и этого сполна хватало. «А вам какое дело?» «И кто спрашивает?» Мужчина быстро отошел от замешательства и с подозрением стал смотреть на девушку, таким проницательным взглядом, что той стало неуютно. Девушке было неизвестно, что раньше Мстислав был охотником на колдуний, который даже после ухода из своей профессии легко мог узнать представителя магического сообщества, в общении с которыми надо быть предельно аккуратными, могут околдовать, а прекрасная внешность, лишь иллюзия, нагло бросающаяся в глаза своей совершенностью. Я его давняя подруга и как узнала, что он тут, сразу же направилась сюда, но мы, еще бы для драматичности слезу пустила, не пересеклись, вы не подскажете. Он останавливался здесь, не найдя ничего подозрительного, мужчина ответил, останавливался, убил бестию и отчалил, больше ничего не знаю, возможно наш кузнец Гимми что-нибудь знает, это все, а теперь уходи, чародейка. С последним словом мужчины сердце девушки пропустило удар, а маска невинной овечки сразу же слетела, обнажая удивление. Впрочем, у нее не было времени на лишнее разглагольствование, поэтому она сразу же направилась к выходу, гордо задрав подбородок и забыв узнать о местонахождении кузнеца. Как потом оказалось, мастером-кузнецом был довольно опрятный мужчина лет 40, лавка которого была просто заставлена манекенами с самыми разнообразными доспехами, от легких кожаных курточек до крепких панцирей, которые хоть и выглядели монструозно, но меня не интересовали, из-за чего я со своим свертком направился к лавке, хотя хозяина было не видать, видно сразу настоящего ценителя доспехов. Мужчина вынырнул откуда-то и сразу направился ко мне, иронично учитывая мой вид. Слабо усмехнулся я, возможно, но все же ведьмак есть ведьмак даже без брони. Мужичок обошел меня и без спросу забрал мою броню, на что я решил пока не кипятиться. Подлатать броню надо? Ну конечно же надо, он будто говорил сам с собой. Впрочем, я думаю, для творческих людей это норма. Вдруг он положил сверток на лавку и подошел ко мне, обводя витрину рукой. Все это мишура для наивных мальцов и самоуверенных рыцарей. Настоящий мастер сможет биться хоть в рубахе, и я не вижу в этом ничего ироничного. Мужчина сделал легкий укор в мою сторону. Хм, интересная логика, но правильная. Насчет брони, да, нужно починить. Желательно закончить сегодня. За срочность могу доплатить. Я попытался объяснить все нюансы, как был перебит этим мужиком. Вот только не надо торговаться, такие интересные заказы попадаются раз в несколько месяцев, а то и лет. Мужчина вновь подхватил мою броню и ушел вглубь лавки, зовя меня за собой, продолжая при этом говорить. Основная масса моих заказов – панцири для важных особ и золотые подгузники для зажравшихся богатеньких детишек, если ты понимаешь, о чем я.